Виктор сидел молча, раздумывая над тем, что прошли уже почти сутки, а его никуда не вызывают и ни о чем не спрашивают. Толстяк читал свою газету, изредка шелестя страницами. Когда он отложил прочитанное в сторону, Виктор спросил: «Можно мне вашу газетку почитать?» «Берите, молодой человек». Толстяк вежливо пододвинул к нему разрозненные листы. Кошуба принялся было читать, но тут же с сожалением положил газету обратно. Сплошные экономические прогнозы, биржевые сводки и все в таком же духе. Толстяк покосился, но ничего не сказал. Кошуба сидел, изнывая от полной неизвестности и безделья, к которому не привык. Мужик наверху спал, а толстяк с упоением читал свои биржевые новости, не обращая ни на кого внимания. Часа через три дверь снова распахнулась, и ввели Пинчука. Тот сиял, как именинник, и сразу кинулся к толстяку. На этот раз он не шептал, а довольно громко объявил: «Спасибо, Аркадий Борисович, с меня причитается. Выпускают пока под подписку, но я думаю, что...» Тут он снова понизил голос, а толстый Аркадий Борисович довольно внятно проговорил: «Держитесь той линии, Саша, что я вам советовал. И адвоката обязательно, обязательно!» Он скороговоркой назвал длинную фамилию. Виктор, как не вслушивался, не разобрал и обиженно отвернулся. Плечистый, между тем, быстро собрал вещи и ушел. Дверь за ним захлопнулась, и они остались в камере втроем. Виктор сидел, глядя в пространство и размышляя, почему же за ним до сих пор не приходят. «Извините», — обратился он к толстяку, — «а вы не знаете, за что он сюда попал? Ну, который сейчас ушел, Пинчук, кажется?» «Молодой человек...» Толстяк отложил газету и скептически прищурился на него маленькими глазками. «Я же не спрашиваю, за что вы сюда попали?» «А ты спроси!» Мрачный мужик на верхотуре вдруг сел, стащив с головы свой пиджак. «Ты спроси! А то все шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу! Господи!» Он сидел, раскачиваясь из стороны в сторону. «Сил моих больше нет. Сейчас сам попрошусь и все подпишу. 2 года я ее стерву умолял, на коленях стоял. 2 года! 2 года я ее каждый день убить хотел. 2 года! И убил!» — добавил он с каким-то упоением. «Все подпишу, к чертовой матери, сил больше нет тут сидеть!» «Что вы, Алексей Иванович?» — толстяк даже всплеснул полными руками. «Что вы такое говорите? Как это? Подпишу! Что вы 2 года убить хотели, подпишите?» «Подпишу!» — решительно заявил сверху мужик, которого толстяк назвал Алексеем Ивановичем. «Это же самоубийство!» Толстяк с хрустом сложил свою толстую газету пополам. «Вы хоть это понимаете? Вы подумайте, что вы делаете, Алексей Иванович! Одно дело убийство в состоянии аффекта. Крим пассе, так сказать, преступление страсти. Отсидите немного, будете себя хорошо вести и выйдете через 2 лет. А то и через 1/2 года по амнистии какой-нибудь. А другое — 2 года хотел. Это уже с заранее обдуманным намерением. Это же статья какая, Алексей Иванович! Это ж от звонка до звонка. На что вы себя обрекаете? Вы же голову на плаху кладете!» «Я бы ее, суку, еще раз убил!» — мрачно заявил Алексей Иванович. Толстяк буквально онемел, а потом шепотом сообщил Кошубе. Он жену с любовником зарезал. 27 ножевых ранений. И это только у жены. Мужик вдруг снова улегся и закрыл голову пиджаком. Виктор сидел молча, переваривая услышанное. Толстяк все осуждающе покачивал головой и закатывал маленькие глазки. Потом снова потянулся к своему чтиву. «Извините, Аркадий Борисович». Виктор вдруг решительно встал и пересел на койку толстяка. «Вы меня не проконсультируете?» «Витя!» — осуждающе шептал Аркадий Борисович. «Ну что вы, как маленькие, ей-богу! Зачем вы их покупали, пистолеты эти? И сколько? Это же незаконное хранение оружия! Криминал! Статья!» Он сокрушенно покачал лысой блестящей головой. Лишь по краям обширной прогалины слабо кудрявилась неопределенного цвета поросль. «Молодость, романтика, я все понимаю!» Он положил второй подбородок на жирную грудь и прикрыл глаза. «Детство без игрушек, наверное, и без отца». «Без отца», — подтвердил Кашуба. «Мать только у меня, инвалид второй группы». В деревню переехала 4 года назад. Тетка домик ей отписала. Огород там у нее, свиньи. Виктор, промолчав больше суток, теперь испытывал потребность выговориться. «Это очень хорошо», — зашептал толстяк. «Не то, конечно, хорошо, что вы, Витя, без отца выросли. Нет, боже упаси. Но то хорошо», — продолжал он, — «что вы у матери один. Вы ведь один?» «Один», — подтвердил Кашуба. «Прекрасно, прекрасно. Так вот, вы один, мать инвалид второй группы. Вы единственный ее, так сказать, кормилец. Вас, наверное, и в армию не призывали». «Не призывали», — подтвердил Виктор. Аркадий Борисович расцвел. «Замечательно, замечательно. Единственный кормилец в семье. Тяжелое детство. Матери было не на что купить вам игрушки. В армию вас тоже не взяли, хотя вы рвались послужить отчизне, так?» «Так». Кашуба неопределенно пожал плечами. «Вот, вот!» Пух вокруг лысины Аркадия Борисовича воспарил. «Вы уже повзрослевший, но в душе такой же ребенок, как и раньше. Покупали себе игрушки и играли в этом своем подвале. Никому не делали плохого. Просто играли. По голове вас никогда не били?» — поинтересовался толстяк. «Боксом занимался», — пожал плечами Виктор. «Так как же не били?» «Очень хорошо, очень хорошо. Толковую психиатрическую экспертизу. Да-да. У хорошего адвоката зал будет рыдать. Отделаетесь условным сроком. Это я вам говорю, Аркадий Борисович». Толстяк потирал руки. «Вы ведь по живым людям никогда не стреляли, правильно?» «Да вроде нет», — с некоторым сомнением в голосе подтвердил Кашуба. «Только по мишеням...» Он неожиданно закашлялся. «Курить так хочется, сил нет. Они деньги у меня нашли», — сказал он, понижая голос. «С ними можете попрощаться». Толстяк загнул вниз уголки губ. «При любом, так сказать, даже самом благоприятном стечении обстоятельств их вам не вернут. Издержки, так сказать, пенитенциарной системы». «Ладно, черт с ними, с деньгами. Главное сейчас, чтобы мать поскорее приехала из этой своей деревни и наняла адвоката. Всех денег они все равно не нашли. А вот подвал... Дурак, дурак, сам им свет еще включил». Делал вид, что ничего не боится. Еще раз помянув недобрым словом эту старую курицу, бабку Полину, он несколько успокоился. «Этот Аркадий Борисович, похоже, большой дока. Интересно, он-то за что здесь сидит?» Между тем день совсем уже склонился к закату. Снова принесли баланду, а за Виктором так никто и не пришел. На этот раз он сам съел свою порцию, к неудовольствию хмурого Алексея Ивановича, который, выхлебав, быстро все из своей миски безучастно отправился наверх. Кашуба все посматривал на двери. Наконец он не выдержал. «Аркадий Борисович?» — спросил он привычным уже шепотом, пододвигаясь ближе к толстяку. «Чего они меня не вызывают? Что? Ночью будут допрашивать. Что вы, замахал руками Аркадий Борисович. Ночью допросы строжайше запрещены. Только в особо важных случаях и только с санкцией прокурора. Это та маленькая, но сладкая косточка, которую бросает нам их пенитенциарная система. Ночью всем надо спать. Он поднял вверх пухлый нечистый палец. Пока они сделают экспертизу по всем вашим игрушечкам. Он многозначительно покосился на Виктора. Пока заключение выдадут, эцетера, эцетера. То есть и так далее, перевел он Кашубе. Им торопиться некуда. Жизнь проходит, Витенька. Он поджал губы и поморгал такими же неопределенного цвета, как и пух вокруг лысины глазками. О системе подавления личности нет до этого никакого дела. Мы с вами невеликие птицы. С нами можно не торопиться. Ну вот, стихами заговорил, расцвел он. А вы, осторожно спросил Виктор, за что здесь, Аркадий Борисович? Аферист он, вдруг заявил с верхотуры хмурый мужик и стащил с головы пиджак. Он, оказывается, не спал и все слышал. Сволочь! Что вы его все слушаете? Ничему хорошему он тебя не научит. Сволочь поганая, я вот честно пойду и скажу, да, я убил и хотел убить. 2 года хотел. Честно пойду и скажу, и буду сидеть. А он, аферист, ничего напрямую не говорит. Все шепотком, все с подковырочкой. Нормальный человек ничего и не разберет. Сволочь, всегда выкрутится. Мужик наклонился, и Виктору показалось, что он сейчас плюнет Аркадию Борисовичу на лысину. «Не слушай ты его, парень, а?» Он умолк на полуслове, лег и снова закрылся пиджаком. «Нервный срыв», — прокомментировал Аркадий Борисович шепотом. Боже мой, несчастный человек! Давайте спать, Витюша!» Оптимистические прогнозы Аркадия Борисовича так успокоили Виктора, что он было пропустил самое важное. 3 ТТшника, 2 Стечкина, ПСМ и Хай-Пауэр. Хай-Пауэр был его гордостью. Его он держал, так сказать, для души, а не для дела. И вдруг он почувствовал себя так, как будто пропустил прямой в голову. 3 ТТшника! 3! Откуда 3? Он точно помнил, что их должно было остаться 2. Сначала 4, потом 3, потом 2. 2, а не 3. Им его не запугать. Откуда взялся 3-й? Менты, падлы гребаные, подкинули. И он только сейчас заметил. А там дома все подписал. «Интересная какая картинка!» — радовался носатый, сверкая пронзительными голубыми глазками. «Целый склад оружия, патроны, глушаки, а мишени, мишени какие! Может, ты маньяк?» «Не маньяк я!» — буркнул Виктор, не зная, как начать говорить про тяжелое детство и готовность послужить отчизне. «Просто стрелять люблю. Там и обычные мишени были», — с вызовом сказал он, глядя куда-то мимо Остроносова. «Были, были», — согласился капитан Лысенко. «Все внесли в протокол, не волнуйся. И обычные были, как же, аккуратные такие. Сам рисовал». Виктор снова промолчал. Но носатый, видимо, и не ждал ответа, а разливался прямо-таки соловьем. «Мне лично вот это особенно понравилось». Он достал из ящика стола изрешеченный лист и аккуратно его расправил. «Глянь, Коль, Майкл Тайсон», — радовался он. «Ну точно, маньяк. Покупал плакаты и шмалял в свое удовольствие». «Под психа не хочешь закосить, а? Так нам даже интересней будет. Там еще и братья Кличко были, тоже не в лучшем виде. Их-то ты за что? А вдруг они узнают? Скоморошничал голубоглазый, явно наслаждаясь ситуацией. Кошуба обиженно отвернулся. Второй, находящийся в комнате, огромный, под 2 метра ментяра, назвавшийся майором Банниковым, снисходительно смотрел на это представление. «Нет у них больше ничего», — с облегчением подумал Кошуба. «Пугают они меня», — прав был Аркадий Борисович. «Ну, это все цветочки», — вдруг продолжил длинноносый капитан. «Ягодки у нас на закуску будут. Всю твою коллекцию, стрелок, мы проверили. И очень интересный пистолетик там нашли. Правда, к сожалению, только один, но зато очень интересный. Системы ТТ. Ничего нам не скажешь по этому поводу, стрелок, а? Может, чистосердечное оформим? Не хочешь?» Кошуба молчал. «Значит, не хочешь», — сделал вывод длинноносый. «Я буду разговаривать только в присутствии адвоката», — вдруг вырвалось у Кошубы. Длинноносый совсем развеселился. «Ой, Коль, ты глянь, какие клоуны!» — протянул он. «В присутствии адвоката! Больно умный!» «Будет тебе адвокат!» — неожиданно рявкнул он на Кошубу. «Потому что он тебе очень нужен. Жаль, мораторий, а то бы тебе точно вышаг вломили. Ну, ничего. Будет тебе пожизненное. Вот заключение экспертизы». Лысенко торжествующе выложил на стол какую-то бумажку. «На этом вот самом пистолетике твои пальчики. А из него, между прочим, ты грохнул никого иного, как господина Шумейко Юрия Григорьевича. И дело это на контроле у прокурора города. Так что... будет тебе белка, будет и свисток. Узнаешь?» Он еще раз залез все в тот же злополучный ящик стола и со стуком выложил перед Виктором пистолет ТТ, упакованный в пластиковый пакет. Виктор впился в него взглядом. «Не может быть!» Стол медленно поплыл у него перед глазами. На дуле пистолета была характерная царапина. И именно этой стороной длинноносый выложил перед ним пистолет. Это был тот самый ТТшник, который он передал напарнику. Тот сказал, что бросил его в речку, как они и договаривались. Даже если менты его оттуда и достали, то на нем не может быть никаких отпечатков пальцев. Не может! Во всяком случае, его, Виктора, отпечатков. «По лицу вижу, что признал», — удовлетворенно констатировал капитан. «Так что, звать адвоката или как-нибудь сам?» «Это не мой», — хрипло сказал Кошуба. «Враги подбросили», — совсем развеселился Лысенко. И Банников в своем углу тоже улыбнулся. «Твой, твой, не сомневайся. Изъят по всем правилам, в присутствии понятых. Да и без этого пистолетика... улик на тебя, голуба, достаточно. Твоя машина стояла на месте убийства Шумейко». Он шлепнул на стол еще одну бумажку, «на которой вы с корешком твоим и укатили. Также и окурочки, которые ты там побросал. На них твои пальчики, между прочим. Да и все остальное полностью совпадает. Что ж ты срешь там, где работаешь, а?» Кошуба молчал, подавленный происходящим. Внезапно он все понял. «Напарник, подло! Это он принес к нему домой паленую волыну и подложил к остальным. Не бросил в речку, как договаривались, а спрятал. И принес потом ему, Виктору. Хотел из Хай-Пауэра его пострелять, сволота. А он, дурак, и уши развесил. Классная вещь, никогда такого не видел. Да это он, гад, подбросил ему этот сраный ТТ-шник, из-за которого теперь ему, Витьку, светит пожизненное. К остальным чистым подбросил, сука. И царапина, главное, царапина на дуле какая приметная. Как он мог еще раз взять его в руки, твою мать, из-за этой царапины? Он отдал тогда именно его. Как он мог не досмотреть? — Ну, что скажешь? — наконец заговорил молчаливый майор. — Ничего. Кашуба упрямо сидел на стуле, уставившись в одну точку. — Ничего я вам не скажу. Молчаливый майор нажал какую-то кнопку. Через минуту в комнате появился конвой. «В камеру его», — сказал майор брезгливым, усталым голосом, рассматривая Кашубу как какое-то противное насекомое. «Пусть посидит». Когда он вернулся в камеру, угрюмого мужика уже там не было. «Наверное, таки признался дурак», — подумал Кашуба. Аркадий Борисович приветливо покивал ему от стола, где читал свою газету. Кашуба, не обращая внимания на эти знаки внимания, прошел к своей шконке и плюхнулся на нее. Ему внезапно захотелось лечь и закрыть голову пиджаком, как это делал Алексей Иванович, но пиджака у него не было. Тогда он, сгорбившись, облокотился спиной о холодную стену и закрыл глаза. Да, объяснение могло быть только одно. Эта тварь подбросила ему пистолет. И теперь он будет тянуть срок, как пить дать будет. А если впрямь пожизненное, всю жизнь просидеть в тюрьме? Его передернуло. «Что с вами, Витя?» Аркадий Борисович деликатно присел рядом. «Вам нехорошо? Духота и впрямь такая. Вот смотрите, Пинчук нам посылочку передал, в знак благодарности, так сказать, по английской пословице. Почеши мне спину, а я тебе почешу. Сигаретки, колбаска, печеница, чайку попьем». «Я попал, Аркадий Борисович», — сказал Кашуба, открывая глаза. «Вот попал, твою мать!» — закричал он почти в полный голос. «Тише, тише!» — Аркадий Борисович бросил на него укоризненный взгляд. «Что вы, Витя? И у стен есть уши. Что-то не так? Чем вы так расстроены?» «Нужно рассказать ему все». Кашуба смотрел, как проворные пальцы Аркадия Борисовича вытаскивают для него из пачки «Мальборо», чиркают спичкой. «Или почти все. Он что-нибудь придумает». «Да, это плохо. Это очень плохо», — шепотом выговаривал ему Аркадий Борисович, косясь на новенького, который шумом устраивался на том самом месте, с которого забрали Алексея Ивановича. «Очень плохо, но поправимо». Новенький все никак не мог угомониться. Крутился на шконке, вздыхал, чесался, как собака. На вшивого он вроде был не похож, но на всякий случай Виктор вновь переселился на новое место, над Аркадием Борисовичем. Хоть и душно наверху, но никакая мерзость ночью не упадет на голову. Он рассказал Аркадию Борисовичу все, и про допрос, и как носатый все доставал и доставал из ящика свои бумажки, и под конец пистолет. Аркадий Борисович вздыхал, сочувствуя. «Понимаю, понимаю. Ящик Пандоры». Витек, конечно, не понял, чей там ящик, но осознал одно — дело пахнет керосином. Когда же он рассказал про напарника, какая тот сволочь, Аркадий Борисович нервно поскреб лысину. Тот вшивый на месте Алексея Ивановича, видно, и его достал своей почесухой. «Давайте с вами подадим это так». Аркадий Борисович придвинулся к Кашубе почти вплотную и стал излагать свой план. Продираясь сквозь непонятные термины, которыми в изобилии пересыпал свою речь Аркадий Борисович, Витек все же легко уловил суть. Никакой он не убийца, в лучшем случае свидетель. Единственное, в чем нужно безоговорочно сознаться и каяться, это в приобретении и хранении оружия. Но за это много не дадут. А если слить остальных, он вообще пойдет как свидетель. Короче, менты тоже люди, и с ними можно договориться. по-хорошему. А рассказать ментам нужно не все. Все никакой дурак не рассказывает. Он заметно повеселел. Свидетель, это вам не по мокрухе сидеть, даже если и впаяют ему пару лет за хранение. Это ж не пожизненное. Отсидит год и откинется по половинке. Или вообще условно получит. Они с Аркадием Борисовичем и чайку попили, и колбаски поели. Витек рассказал своему советчику пару анекдотов. Аркадий Борисович вежливо смеялся. Чесоточный наверху притих. Наверное, заснул. Жизнь налаживалась. «Ну что, надумал, наконец? Адвокат не нужен?» Ненавистный остроносый капитан сегодня, похоже, был настроен благодушно. Второй огромный майор сидел в своем углу со скучающим видом, как будто ему и дела никакого не было. Будет Витек говорить или нет? «Я ни в чем не виноват», — с порога начал Кашуба. «Мы просто были в этом уверены», — съехидничал капитан. «Ну что ты, Игорь, вечно всех перебиваешь. Пусть сам нам расскажет, что ты всех со своей колокольни. Может, он и вправду не при делах».